Алексей Луготинцев за 3 дня лесами, без приключений, добрался до партизанской республики, расположенной к востоку от Гдова. Отправился на доклад командующему партизанским соединением, из которого ныне была создана целая бригада. «Товарищ командующий, разрешите доложить? Отряд, в котором я находился под руководством товарища Невского, сумел провести ряд дерзких операций, в том числе по ликвидации полицаев. Была спланирована и организована акция по захвату немецкого военного аэродрома. Однако наш отряд натолкнулся на ожесточенное сопротивление немцев. В смертельной схватке с врагом подавляющее число бойцов отряда пало смертью храбрых. Трое — Игорь Муркин, Александр Табак и примкнувший к нашему отряду бывший полицай Федька Ильин — были взяты в плен и казнены в селе Закаты. Повесили их. С ними девушка, которая к нам примкнула, Тамара Лебедева. А вот товарищ Невский перед самым нашим нападением на аэродром куда-то исчез. Возможно, был взят в плен. И что же, ты один уцелел? Возможно, еще кто-то спасся и объявится. Как же тебе удалось? Ранен я был в руку и в голову. Очнулся в лесу. Дошел до села Закаты. Там меня спрятал один знакомый человек, Николай Николаевич Торопцев, под куполом храма у священника Ионина. А вот товарищ Невский не прятался под куполами храмов, рассердился командующий. Раненый, он добрался до нашего расположения и лечился в нашем полевом госпитале. Как? Он здесь? Можете с ним повидаться. Не знаю, где были вы, но он тоже участвовал в бою за взятие аэродрома. Объясните, как понимать? Возможно, быть может, он совершил маневр, о котором не поставил меня в известность. А что он обо мне говорит? К счастью для вас, он говорит, что вы отчаянно сражались и пали смертью храбрых. Вы свободны. В Покровский канун в закаты приехал Фрайгаузен. Отстоял службу, исповедовался батюшке вместе со всеми, и отец Александр пригласил его отужинать. «Вы, отец Александр, буквально обросли детьми», — говорил полковник, когда они все вместе вышли из храма. «Не без вашей помощи», — с укором сказала матушка. «А какие из сала спился?» — спросил полковник. «Вот этот Виталик, бывший Витас», — показал батюшка. «И вот та Леночка. Говорунья, каких свет не видывал. Иной раз так и подмывает топнуть ногой. Заткнись!» «Да как вспомнишь, откуда я ее выцарапал?» «А другие дети?» «Двух взял Николай Николаевич Торопцев. Девочку Галю, учитель Комаринский. А одного Чехова забрали». «Нет, я спрашиваю, как другие дети восприняли пополнение?» «Отменно восприняли. Так, словно нашлись еще их братик и сестренка. Они у меня все хорошие. К православию тянутся, прилежные детишки. И, слава богу, не болеют. К целителю Пантелеймону часто ходят прикладываться. Он помощник великий в деле здравоохранения. Каждому врачу надобно иметь его при себе. А сколько врачей это понимают? Единицы. А в сырой низине вспышка дизентерии. Мое пленное воинство болеет. Люди умирают. А Вертер с самого успения запретил нам всякое общение с заключенными. И не разрешал ни разу с тех пор привозить им обеды. Сначала говорил, что в лесах действует банда террористов, и пока их не уничтожат, лагерь закрыт для общения. Ну, теперь партизан уничтожили, и что? Почему нельзя? А вот просто, нельзя и все. Прикажите ему, Иван Федорович. Я поговорю с Вертером, — нахмурился Фрайгаузен, отводя глаза в сторону. Но и вы должны пойти нам навстречу. Зайдемте в дом, там договорим. Извольте. После ужина, с глазу на глаз. Ладно и так. Ужинали все вместе. Матушка испекла в огромной сковороде картошку, ее коронное блюдо. Сваренную картошку она толкла и взбивала, как сливки, добавляла туда молоко и яйца, укладывала на сковороде, как пирог, и запекала в русской печке. Получалось несказанно вкусно и красиво. Сверху картошка покрывалась красно-коричневой огненной корочкой. Внутри была желтая, пышущая жаром. И так-то пальчики оближешь. А если еще сверху полить луковым соусом, так просто объедение. «Ну что, das ist gut?» — спрашивал батюшка, видя, как Фрайгаузену нравится угощение. «Шмект?» «Шмект!» — мурлыкал русский немец. Дети сосредоточенно уплетали матушкино произведение искусства. Даже Виталик и Леночка, которые поначалу с ужасом взирали на явившегося к ним в дом господина в немецкой военной форме, забыли про свои страхи и старались просто не глядеть в сторону Фрайгаузена. Леночка осмелела настолько, что спросила. «Дедушка, а можно мне будет еще маленький кусочек? Вот такусенький!» Она показала мизинец. «Всем по такому еще достанется, кто не насытится», — сказала матушка. «Только какой же он тебе дедушка? Я сколько раз повторяла тебе, зови его отец Александр». «Ибо я мужчина еще молодой», — смеялся батюшка. «Мне еще только 7 десяток лет. Хоть хожу я с бородой, хоть и весь совсем седой, человек я молодой». «Отец Александр не надо. Зовите меня все неофициально, просто батюшкой». «А нет, ты мой дедушка», — возразила Леночка. «Вот ведь настырная», — с укором сказала Алевтина Андреевна. «Ну и пусть, если ей так нравится», — сказал батюшка. «Ино и я могу уже быть дедушкой». Потом осмелел и Латышок. Он вдруг посмотрел строго на немца и произнес. «А меня крестили». «А он у нас латыш», — сказала Леночка. «Сама ты латыш», — обиделся Виталик. «Виттас, виттас, биттас, дриттас», — не унималась девчонка. «Был Витас, а ныне раб Божий Виталий. А кое-кого я могу оставить без добавочной картошки», — пригрозил батюшка. «А я, когда тут подвязался, меня тоже первым делом крестили», — сказал Коля. «Ишь ты, как выражается-то, подвязался», — умилился отец Александр. «Вижу быть тебе, Коля, священником». «И я священником», — сказал Саша. «И я», — подхватил Миша. «И я священником», — заявила Людочка. «Девочки, священниками не получаются», — возразил Витя. «Если хочешь, я вместо тебя священником буду, а ты будешь матушкой». «С тобой?» «Нет, со мной нельзя. Мы с тобой кровные». После ужина Фрайгаузен и отец Александр отправились погулять, запретив кому-либо сопровождать их. «Слушаю вас, Иван Федорович». «Ни для кого уже не секрет, что наша летняя наступательная кампания провалилась», — скорбно заговорил полковник. «Положение германской армии сложное. Время победных реляций кончилось. Ведомство Розенберга оказывает на нас сильное давление в отношении священников Псковской православной миссии. Указано, что священники на территории Рейхскомиссариата Остланд обязаны ежедневно совершать молебны о победе германского оружия». «Ох-ох! Завтра праздник Покрова Божией Матери. Он, как известно, ведет свое происхождение от того, что русские корабли с угрозой подошли к Константинополю. Но греки опустили в воду покров с головы Богородицы. На море поднялась буря и потопила все корабли. Вы можете сослаться на этот случай и сказать, что не всегда мы празднуем русские победы. Что сейчас Сталин и его армия — такие же язычники, как те Аскольд и Дир, которые хотели захватить православный Константинополь. И что в праздник Покрова Богородицы надо молиться, чтобы новая буря смела Красную армию новых безбожников». «И вы думаете, я соглашусь на такое?» — смело спросил отец Александр. «Никогда. К тому же вы, голубчик, перепутали. Покров — это совсем иное. Это не про корабли. Там Константинополь был в осаде со стороны мусульман, а наши предки участвовали в той осаде, будучи язычниками. Разница большая». Фрайгаузен остановился и вдруг свирепо посмотрел в лицо священника. «Вы обязаны призывать Божью благодать на Германию». «Перед кем обязан?» «Перед Богом. А моему духовному уху слышится иное. Вы можете пострадать за свой отказ. Гитлер четко произнес, что по приходам Псковской православной миссии необходимо провести децимацию». «Это что-то из римской истории?» «Да. Это когда войско проигрывало сражение, над ним производили децимацию, то есть лишали жизни каждого 10-го солдата. Но сражение под Курском проиграла не Псковская православная миссия. Вот и пусть производят децимацию в вермахте». «Отец Александр!» «Что, Герр Оберст? Если вы будете упорствовать, я больше не смогу покровительствовать вам. Подумайте о своей огромной семье. Над семьей моей покров Богородицы и над всей Россией. И это не важно, что Сталин и его люди — безбожники. Гитлер — еще худший безбожник. Я бы сказала сильнее. Ваш Гитлер — наложник сатаны». «Отец!» «Не перебивайте меня, Герр Оберст. Ваш вермахт трещит по швам. Вы наступали на Москву и проиграли сражение. Все сваливали на мороз. Летом прошлого года вы опять успешно наступали летом и опять проиграли зимой под Сталинградом. Опять виной всему морозушка. Но в этом-то году вы получили по зубам не в страшный мороз, а в самое что ни на есть лето. Вы говорите, что я пострадаю. Христианину только радостно пострадать за истину Христову. Это большая честь для него. Если Христос пострадал за меня, почему же я не должен пострадать за него? Пусть меня лучше немцы расстреляют, чем наши, когда придут. Вы говорите, пострадает моя семья. Но послушайте, не в этом году, так в следующем Красная Армия докатится досюда. И что будет с моей семьей, если я стану произносить гитлеролюбивые воззвания? Если даже это и произойдет, ваша семья эвакуируется в Германию. Я вас заверяю, что не брошу, переправлю и устрою вас как надо. А если Красная Армия придет в Германию? Нет, Бог этого не попустит. Да, в футбол вы, конечно, лучше. Да не хочу я в Германию. И детей туда не отдам. Мои-то, которые из сала спился, при одном только виде вашей формы чуть в обмороки не падают. У них кровь забирали, якобы для детей Германии, у которых недостаток крови. Это как понимать? Это никак не надо понимать. Среди немцев, увы, тоже попадаются мерзавцы. Что-то многовато их под Гитлером развелось. Так вы решительно отказываетесь пойти мне навстречу? С огромным наслаждением, Иван Федорович, выйду вам навстречу с чашей и причащу вас святых тайн. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Но навстречу вашему Гитлеру не пойду. Вы можете меня хоть сейчас застрелить. Есть у вас там пули в пистолете? И тут произошло совсем неожиданное. Фрайгаузен вдруг решительно обнял батюшку и почти прорыдал. «Как мне тяжело! Батюшка, как мне тяжело! Я русский, я православный, но я немец. Я служу своему немецкому народу. Меня судьба надвое раздирает. Меня скоро не станет. Голубчик мой, голубчик, только не вздумайте, что с собой такое. Слышите меня?» «Слышу». Странная и диковатая это была картина. Русский священник в скуфейке и фуфайке, надетый поверх подрясника, и немецкий полковник в сером военном мундире и фуражке с орлом и свастикой стоят на околице псковского села и обнимаются. Мимо проходил какой-то дедок, остановился, и его аж перекосило. Тьфу ты! Разговора с Наумом Невским у Луготинцева не вышло. Они встречались, перебрасывались друг с другом словами, но ни тот, ни другой не заговаривали о бое за аэродром. К тому же Луготинцев определился в другой отряд, где политруком и командиром был славный малый Василий Чернецков. Заводной, веселый, одно удовольствие было с таким вместе воевать. В конце октября они совершили успешную диверсию на дороге между Псковом и Гдовом. Напали на немецкую колонну из трех машин, взорвали мину под передней, а остальные подвергли ожесточенному обстрелу. Три десятка немецких солдат осталось лежать рассыпанными по дороге и на обочинах в нелепых позах. А среди четверых убитых офицеров Луготинцев признал одного. «О, этого я хорошо знаю. Он, гад, частенько к нам в закаты наведывался». Отец Александр все это увидел как наяву. В несколько мгновений вдруг пронеслось в нем. Дорога, две легковые машины и грузовик с немецкими солдатами. Взрыв, беспощадный пулеметный, автоматный и ружейный огонь из леса. Фрайгаузен отстреливается, пули попадают в него. Одна, вторая, третья. Он падает, и вот уже никто иной, как Леша Луготинцев, переворачивает его с живота на спину и говорит. «О, этого я хорошо знаю». Отец Александр переоблачался в тот миг в алтаре по окончании литургии. Руки и ноги у него похолодели. «Господи!» — воззвал он. «Дашь, Господи, здравия духовного и телесного рабу Божию Иоанну! А ежели его убили, Господи, то прости ему вся согрешение его, вольное и невольное, даруя ему царствие твоего небесного и причастие тайн твоих вечных и твоея бесконечное и блаженное жизни наслаждение». Так он и молился потом несколько дней и о здравии, и одновременно о возможном упокоении, покуда на девятый день не увидел во время богослужения самого Фрайгаузена. Он прошел мимо батюшки, скользнул в воздухе и исчез, только успев бросить слово о упокоении. Вернувшись домой после этой службы, отец Александр долго смотрел в огонь в печи и тихо промолвил: «А ведь я только начинаю пить чашу». «Какую чашу, батюшка?» — спросил его оказавшийся поблизости Миша. «Чашу? А молочка я хочу, Мишутка. Налей-ка мне, мальчик, молочка, будь добр». «Я налью!» — закричал стоявший ближе к столу и кувшину с молоком Виталик. «Нет, я, Витаська, меня батюшка попросил, а я уже лью». «Раб Божий, Виталий, рвение похвально, однако ведь я и впрямь попросил Михаила», — строго приказал отец Александр. Латышок еще в сало спился, научился у русских детей говорить по-русски, но родной акцент все равно никак не мог утратить.